Глава 68. Виктор Амьё, Поль Бабукшем, Тома Бонани, Флориан Брей, Луи Вернер, Сидрик Волокин, Рафаэль Гайон, Франс Дюбуа, Дилан Зимбо, Эммануэль Кантен, Энтони Кузма, Матье Леклер, Максим Муане, Люк Апиловский, Бертран Плянс, Гийом Пьера, Тео Раболь, Жак Маритис, Жульен Шарве, Луик Шрайк. Он заметил это с одного взгляда. Невероятное совпадение. Список хора «Асунсьон» на первом концерте в церкви Христа Спасителя в 1989 году. Каздан покачал головой. Быть того не может. Слишком безумно. Слишком невероятно. Словом, это уж слишком. Одно имя из этого списка было знакомо Каздану. И именно его он ожидал увидеть в последнюю очередь — Сидрик Волокин. В 11 лет Воло пел в этом проклятом хоре. Стараясь не дышать и не думать, Каздан просмотрел остальные списки, перебирая дрожащими пальцами длинную бумажную ленту. 1990-й — Сидрик Волокин. 1991-й — Сидрика Волокина нет. Выходит, парнишка прожил в секте 2 года, по меньшей мере. А потом он из нее вышел. Каздан выдохнул воздух, разрывавший его легкие, и рухнул на стул перед письменным столом. Человеческий ум способен разом усвоить лишь ограниченное количество истин. Уставившись на список, Каздан пытался свести воедино факты, о которых узнал благодаря этому имени на факсовой бумаге, стараясь в них разобраться. В начале расследования Каздан собрал сведения о молодом легавом. Гриши, начальник отдела по защите прав несовершеннолетних, предполагал, что в детстве Воло пережил какую-то травму. Поэтому дела, касавшиеся несовершеннолетних, задевали его за живое. За последние дни, проведенные вместе, Каздан не отказался от этого убеждения. У Воло были свои счеты с педофилами и вообще с теми, кто причинял зло детям. Теперь Каздан знал, в чем заключалась травма. В 2 годах, проведенных в колонии. Что же с ним там сотворили? Каким пыткам и зверствам подвергли фанатики 10-летнего Сидрика Волокина? Ответа не было. Каздан перешел к следующему вопросу. Как мальчишка оказался в Асунсьоне? Он попробовал сложить кусочки головоломки. В начале расследования он разговаривал с воспитательницей из приюта Эпина-Сюрсен. Женщина упомянула, что дед Сидрика получил право опеки над внуком, когда тому было около 10 лет. Она добавила, что вредный старикашка наверняка рассчитывал на социальные пособия. Но, возможно, было и другое объяснение. Сектанты, искавшие маленьких певчих, приметили Сидрика и его чудесный голос. Они связались с дедом и предложили ему сделку — отдать им ребенка за деньги. Старый русский продал внука секте. Мальчишка провел 2 года в аду. Он следовал правилам общины, пел в хоре. Потом его освободили, может быть, после ломки, или ему удалось сбежать, как Милошу. Но кое-что не сходилось. Судя по всему, в начале расследования Волокин слыхом не слыхивал о секте. Одно из двух: русский был настоящим артистом, или он потерял память вследствие детской травмы. Каздан склонялся ко второму варианту. Травмированный ребенок забыл об Асунсьоне, но душевная рана не заживала. И эта рана исподволь вызвала у него стремление защищать детей, подвергшихся насилию. Она же посадила его на иглу. Каздан смял список. Он поклялся, что вытащит Волокина не только из этого осиного гнезда, но и из его невроза. К концу расследования русский освободится, как он сам избавился от своих наваждений. При этой мысли его охватила паника. Теперь он сознавал, что время почти истекло. Волокин не просто бросился в волчью пасть. Волк неизбежно узнает его. Неужели русский полностью потерял память? Или он принял решение сознательно, идя на риск быть опознанным своими бывшими мучителями? Выходит, он решил в одиночку отомстить тем, кто изувечил его психику. В своей записке он написал: «Я внутри. Дело надо довести до конца». Значит, правда в другом. Так или иначе, парнишка к концу расследования обрел память. Может быть, это и стало причиной позавчерашнего загадочного укола? Или наоборот, именно этот укол вернул ему память? В любом случае, сейчас Волокин жаждал мести. Армянин запихал скомканный факс в карман, вернулся в прихожую, рывком поднял сумку. Он открыл дверь и замер на месте. На пороге его поджидали 3 мужчин. Только один из них был ему знаком, Маршелье, по прозвищу Маршал. Рядом стояли еще двое в кожаных куртках. Все трое были настроены весьма воинственно. Три мушкетера с оружием, выпячивавшимся из-под курток. Выглядели они устрашающе, но не настолько, чтобы испугать Каздана. С ледяной трезвостью он оценил иронию этого момента. Троица явилась к нему ни свет ни заря, чтобы потребовать отчета. Из-за них он потеряет кучу времени. «Что-то ты плохо выглядишь, Дундук», — сказал Маршелье. «Может, хватит лезть на рожон?» «Что вам от меня надо? Ты нас не приглашаешь?» «Вообще-то я спешу». Легавый из уголовки взглянул на его сумку. «Куда ты собрался?» «Рождественские праздники. Слыхал о таких?» «Нет». Маршелье, засунув руки в карман, и шагнул вперед. «Я же сказал, что спешу», — возмутился Каздан. Маршелье с улыбкой тряхнул головой, лицо у него было узкое. Казалось, его черты сжались, чтобы выразить максимум враждебности на минимальном пространстве. Время — понятие растяжимое. Если захотеть, оно всегда найдется. Втроем они занимали весь коридор. Маршелье бросил взгляд направо. «Рен, контрразведка». Потом налево. «Симони, служба госбезопасности». Молчание. Маршелье заговорил снова. «Так что, угостишь нас кофе?» Каздан отступил, пропустив трех богатырей. «Поскорее их выпроводить и в путь».